Глава 6. Утро в чужой квартире встретило меня горячей, мурчащей тяжестью, развалившейся на моем животе. Тяжесть, к сожалению, не только мурлыкала, еще она методично, в такт своей песни, впивалась в мою беззащитную тушку острыми когтями. Не то чтобы больно, но и приятного мало. Мурлыканье разбавлялось жутким грохотом перфоратора, завывающего в квартире сверху. Звуки были на редкость громкими, бьющими по моей нервной системе и так расшатаны вчерашними приключениями. Сверху на кошачью ремонтную какофонию накладывал мелодичное пение мой сотовый. Он явно был уверен, что без его голоса мое утро окажется недостаточно радостным и светлым. «Кис, вставай с меня», — попросила я жамкающего мой живот жутковатого вида складчатого, ушастого и лысого кота породы сфинкс. Того самого, что вчера чуть не довел меня до инфаркта. Я хмыкнула, вспомнив, как кралась в прихожую, покрываясь мурашками от страха, как сжимала в плотной ладони злополучный канцелярский нож, костерила себя последними словами за авантюрное решение забраться в чужую квартиру. И как оторопела, увидев это чудо, сидящее копилочкой у двери. Я реально чуть не описалась от облегчения. Котейка моему появлению как будто не удивился и спокойно дал себя погладить. Потом дошел до двери в ванную и многозначительно посмотрел на меня своими марсианскими глазами. «Открыть?» — догадалась я. Котик, а это был именно кот, не кошка, ведь сзади указывал на это совершенно недвусмысленно. Вроде как милостиво кивнул мне. Зашел в ванную, запрыгнул на унитаз, присел и зажурчал, прикрывая от удовольствия глаза. После чего уверенно отправился на кухню. Снова посмотрел на меня так, что я без подсказок догадалась, что должна подать ему ужин. Поняв, что окончательно вляпалась, я принялась разыскивать кошачью миску. Не нашла, удивилась и полезла в холодильник. К еще большему моему удивлению, ни в холодильнике, ни в кухонных шкафах никаких признаков кошачьей еды не обнаружилось. Абсолютно. А кот смотрел на меня все пристальней, и, как мне показалось, в глубине его глаз разгорался и разгорался нехороший плотоядный огонек. На мое счастье, в холодильнике обнаружился неплохой запас еды. Сыр нескольких видов, сыровяленая колбаса, ветчина, гусиный паштет в баночке, плюс хлеб, фрукты, несколько подложек со свежими овощами, конфеты в красивой коробочке. В общем, гондон Вова из кафе, если это он затарил холодильник, не такой уж и жмот оказался. Кису я покормила паштетом и кусочками ветчины, заодно соорудила бутерброд себе и с аппетитом съела. Как могла, умылась и пошла устраиваться на ночлег. Спальню выбрала подальше от входной двери, но не в целях безопасности, просто тут на кровати было свежее постельное белье. Решив, что двум смертям не бывать, одной не миновать, полезла в имеющуюся здесь же гардеробную. Тут было почти пусто, лишь на одной полке лежала пара мужских футболок и шорты. Все чистое, выглаженное и аккуратно сложенное. Махнув на скромность и приличное воспитание, натянула на себя одну из маек. Свое нижнее белье простернула в ванной под краном и развесила сушиться на батарее. Все это время кот хвостом ходил за мной и наблюдал, чем я занимаюсь. И вот честно, в его взгляде не было ни грамма осуждения. Наоборот, полное и безоговорочное одобрение моих действий. Подбодренная такой мощной поддержкой, я еще раз проверила замки на входной двери, выключила свет и упала в пахнущую свежестью и кондиционером постель. Блаженно вытянулась под одеялом и закрыла глаза. Все, вчерашний день закончился, и все мои проблемы остались в нем. Матрас рядом со мной мягко спружинил. На одеяло осторожно наступила мягкая лапа, затем вторая, и вот на мне уже лежит уютная мурлычащая тушка. Я выпростала руку из-под одеяла, погладила по голой горячей кошачьей спине и провалилась в сон. «Слезай с меня!» — еще раз повторила делающему мне иглоукалывание коту. «Надо посмотреть, кто там названивает, и пойдем завтракать. А потом Машеньке надо уходить из этого домика, пока хозяева не пришли. Михаил Иванович, его жена Анастасия Петровна, их сынишка Мишутка. Не то будет точно, как в сказке про трех медведей. Кто сидел на моем стуле? Кто ел из моей тарелки? Кто спал в моей кроватке?» И большие неприятности для меня в финале. При слове «завтракать» кот лениво приоткрыл глаза и стек с меня на пол. Я дотянулась до телефона, глянула на экран, номер звонившего был мне незнаком. «Слушаю», — ответила, не ожидая никакого подвоха. «Сучка!» — зазвучавший из трубки голос был похож на змеиное шипение. «Мерзкая поганая тварь! Ты ответишь мне за все! Ходи, оглядывайся! Жди наказания! Ты поплатишься за сделанное!» «Лысая Лариса, это ты, что ли, с утра пораньше кобру изображаешь? Совершенно зря ты энергию на такое тратишь. Тебе бы спокойствие сохранять, да спать побольше. Глядишь, волостенки быстрее отрастут», — проговорила я как можно небрежнее, хотя от льющегося из трубки голоса мне вдруг стало очень не по себе. Столько жгучей ненависти звучало в этом свистящем шепоте. Сбросила звонок и на всякий случай выключила телефон. Если снова захочет позвонить, пусть разговаривает с автоответчиком. Я его все равно никогда не прослушиваю. В ванной в одном из пустых шкафчиков неожиданно обнаружила целый склад упаковок с одноразовой зубной щеткой и крошечным тюбиком зубной пасты с логотипом известной сети отелей. Похоже, кое-кто подворовывает в гостиницах мыльно-рыльные принадлежности. Случайно не сам ли гондонистый Вова этим промышляет? Мог бы тогда и расчесок одноразовых натырить, а то бедной девушке причесаться нечем. Почистив зубы и кое-как разобрав пальцами свалявшиеся за ночь волосы, я вышла из ванной. С облегчением отметила, что звуки перфоратора стихли, и по квартире разливается блаженная тишина. Довольная, что уши больше не закладывает, сделала несколько шагов в сторону кухни, и в этот момент в дверь позвонили. Я как шла, так и замерла с поднятой в воздухе ногой. Заодно превратилась в соляной столб с выпученными в панике глазками. «Может, квартиркой кто ошибся? Позвонит, позвонит, да уйдет», — мелькнула оптимистичная мысль. Мелькнула и сбежала, потому что звонок снова подал голос. В этот раз гораздо дольше и требовательней. Я еще постояла, решая, как мне поступить, затем перекрестилась и на цыпочках подкралась к двери и прильнула к глазку.